24 октября 2028 года. Точка пространства в 5 световых годах от звезды Флей. Борт имперского авианосца «Адмирал Рик». Мир на секунду потемнел, и картинка перед глазами Виктора прояснилась. Судя по всему, их выбросило в завершающую стадию сражения за комплекс верфей на орбите газового гиганта в какой-то богатой ресурсами звездной системе. Тактическая голограмма пестрела сотнями распознанных целей, среди которых выделялись массивные туши орбитальных обогатительных заводов и внушительные купола комбинатов глубокой переработки, расположенных на спутнике крупной синей планеты, отдаленно напоминавшей Нептун. Ну и, конечно, сами верфи. Именно за эти титанические сооружения разыгрался бой. По-видимому, командование считало этот промышленный район достаточно ценным и не желало уничтожать производственные мощности. А значит, десанту предстояло пролить немало крови, выковыривая защитников орбитальных и наземных объектов из бесконечных коридоров и переходов, где они знали каждый поворот, и, видимо, заранее подготовили атакующим теплую встречу. «Так, парни!» — совершенно не по уставу обратился к пилотам командир. «Расклад сегодня такой. По легенде учений, имперский флот уничтожил тяжелые корабли танланов в системе и оттеснил от атакуемых объектов силы прикрытия. Однако у противника остались истребители, размещенные в ангарах верфей и орбитальных заводов. Как обычно, делимся на две группы. Пятерка Керта, имперцы, а моя танланы». Виктор бросил взгляд на тактическую голограмму и обнаружил, что ему выпала сторона имперского флота. «Задача Керта. Сопровождение десантных ботов до атакуемой ими верфи», — продолжил лид-майор, и на объемной схеме сектора подсветилась отметка цели. «Ну а мы, естественно, будем этому всячески препятствовать. Напомню, что режим «эскадренный бой» подразумевает возможность вмешательства в сражение отдельных кораблей имперского флота и недобитых средств орбитальной обороны танланов. Вопросы?» Виктор хотел было спросить, в какой точке пространства их пятерка должна встретиться с сопровождаемыми десантными ботами, но их отметки как раз появились на тактической голограмме, и вопрос отпал сам собой. «Приступаем», — бодро произнес командир и отключился. Теперь на все время боя он стал противником Виктора, и больше никаких подсказок от него совершенно точно не будет. Бросив быстрый взгляд на сектор голограммы, в котором отображался текущий состав их эскадрильи, Виктор отметил, что пилот с позывным «Тик», столь нелестно высказывавшийся о нем перед началом учебного боя, оказался в рядах противника. «Вершинин», — прорезался в наушниках шлема голос Керта, — «вперед не лезешь. У тебя это первый бой на блике, так что многого от тебя никто не ждет. Постарайся не слиться в самом начале. Эскадрилье принять под охрану десантные боты. Ордер Кокон». «Принято», — дежурно подтвердил Виктор и внимательно всмотрелся в тактическую голограмму. Его место в строю подсветилось зеленым контуром, и Вершинин аккуратно направил истребитель к указанной позиции. Помимо пятерок Керта и Лоя, за нас и за противника играли еще по 5 истребителей, управляемых вычислителем тренажера. Как успел выяснить Виктор, воевали они довольно прямолинейно, не отличались инициативой в бою, но зато безупречно выполняли приказы командиров и не совершали глупых ошибок. Видимо, программа учений подразумевала отработку действий в составе полной эскадрильи, поэтому места товарищей, ставших временными противниками, заняли их муляжи. В реальных сражениях беспилотные истребители не использовались. Как понял Виктор, с ними было слишком много проблем из-за возможного противодействия систем радиоэлектронной борьбы, доведенных всеми противниками Империи до весьма серьезного уровня. Однако для внесения разнообразия в учебный бой в виртуальной реальности управляемые вычислителем истребители и боевые корабли вполне годились. Примерно половину расстояния до цели машины Керта и сопровождаемые ими десантные боты преодолели без всякого сопротивления. Лишь однажды пришлось немного отклониться от курса, избегая опасного сближения с крейсером танланов, помеченным на голограмме серым цветом, но выглядевшим относительно целым, если, конечно, не считать множество пробоин в корпусе, из которых до сих пор иногда вырывались струйки быстро замерзающих газов. Пространство вокруг было наводнено разнокалиберными обломками. В какой-то момент истребители Керта прошли невдалеке от кормовой части эсминца имперской постройки. Судя по всему, корабль не пережил удара тяжелой торпеды. Впрочем, все эти мелочи служили явно лишь для создания необходимого антуража. и Виктор постарался сосредоточиться на тактической голограмме, где вот-вот должны были нарисоваться истребители противника. Как ни готовил себя Вершинин к тому, чтобы немедленно отреагировать на любую опасность, атака эскадрильи лид-майора Лоя стала для него полной неожиданностью. Ордер «Кокон» представлял собой растянутый строй, прикрывавший десантные боты со всех сторон. Виктору такое построение сразу показалось не слишком рациональным. Десантных машин было почти 5 десятков, и сеть защищавших их истребителей получилась слишком редкой. Этой уязвимостью и воспользовался Лой, нанеся концентрированный удар всеми силами на узком участке строя имперцев. Опытный командир эскадрильи прикрылся встретившимся по пути не слишком плотным роем обломков, который неплохо помог маскировочным полям его истребителей сохранить незаметность почти до самого начала атаки. Ракетный залп с малой дистанции не позволил системам рэп-истребителей Керта в полной мере проявить себя. Внезапность атаки и плотность вражеского строя тоже сыграли свою роль, и две машины, попавшие под концентрированный удар 10 противников, не продержались и 30 секунд. Виктор видел, как одна за другой погасли на тактической голограмме две дружественных метки, и как прорвавшиеся к строю десантных машин истребители танланов начали рвать на части довольно прочные, но неповоротливые боты. Именно это избиение отвлекло атакующих и в какой-то мере позволило силам прикрытия прийти в себя. Если бы пилоты Лоя не отвлеклись на уничтожение ботов, а продолжая двигаться плотной группой, начали одну за другой выбивать машины Керта, постоянно оказываясь вдесятером против 2-3 противников, разгром стал бы полным. Но почему-то лид-майор избрал другую тактику. Возможно, он решил, что исход боя и так уже предрешен. Виктор подозревал, что в состав команды танланов командир эскадрильи специально отобрал более опытных пилотов. Все же при численном равенстве истребителей в обеих группах атакующим всегда труднее. Десантный бот, конечно, истребителю не противник, но броня, защитное поле и оборонительное вооружение у него все же имеются. И сомкнутый строй таких машин может встретить вражеские истребители неприятным заградительным огнем. Поэтому какое-то, пусть и не слишком значительное, преимущество у команды имперцев изначально имелось. И Лой, видимо, решил скомпенсировать его опытом отобранных в свою команду пилотов. Тем не менее, Керт, назначенный нашим командиром, тоже не был в таких делах новичком. «Ордер Кулак!» После секундного замешательства скомандовал он. «Пока не соберемся вместе, в бой не вступать!» Последний приказ явно касался Виктора и второго новичка, о котором мастер-лейтенант Тик отозвался перед боем столь же пренебрежительно, как и о Вершинине. Естественно, этот пилот с позывным «Пино» тоже оказался в команде Керта, и даже Виктору бросилось в глаза, как неуверенно он совершал маневры перестроения. «Атакуем вдоль строя ботов!» Продолжал раздавать инструкции Керт. «Ракетный залп по моей команде. Расход боекомплекта — 2 ракеты». Замысел Керта не отличался изощренностью. Сходу прорваться вглубь строя десантных ботов пилоты Лоя не смогли. Уничтожив 4 машины, они разошлись в разные стороны и разбились на 3 группы, одну из которых и собирался всеми силами атаковать наш командир. Керт намеревался создать локальное численное превосходство и изрядно проредить противника массированным применением ракетного оружия. Однако, похоже, лид-майор Лой знал все эти уловки не хуже Керта и специально спровоцировал командира имперцев на такие действия. Виктор был удивлен, что Керту не очевидна опасность подобного плана. Противник, конечно, утратил монолитность своего строя, но все 3 группы его истребителей сохранили высокую скорость и держались таких курсов, чтобы в любой момент иметь возможность быстро собраться вместе. Именно это они и сделали, успев объединиться до того, как истребители эскорта нанесли удар. «Огонь!» Керт, судя по всему, слишком поздно понял свою ошибку и был вынужден продолжить атаку в невыгодных условиях, поскольку попытка уклониться от боя в таких обстоятельствах могла привести к еще более тяжелым последствиям. Виктор видел перед собой плотный строй истребителей противника и понимал, что лучшего момента для применения ракетного оружия может и не представиться. Но у него был четкий и однозначный приказ выпустить только 2 ракеты. Хотя, будь на то его воле, он отправил бы в полет все 4. Вычислитель машины Керта сбросил подчиненным распределение целей. Виктор сместил пальцем в сторону защитный колпачок и вдавил кнопку пуска. Ракеты яркими росчерками ушли вперед по курсу. Истребитель чуть заметно вздрогнул, потеряв часть массы и став немного легче и маневреннее. Виктор все больше убеждался, что сегодня не их день. Пилоты Лоя умело маневрировали, давая возможность своим системам радиоэлектронной борьбы и пушечным турелям максимум возможностей для противодействия ракетному залпу. В итоге, потратив половину ракет, силам прикрытия удалось уничтожить только один истребитель противника, да и то это была машина, управляемая вычислителем виртуального тренажера. Дистанция сократилась, и теперь уже в сторону истребителей Керта устремились ракеты Танланов. Лой тоже умел экономить боезапас, и у его людей было чем встретить своих менее опытных коллег. В бою настал тот самый момент, когда тактически выверенные действия уступают место собачьей свалке. Виктору стало не до взаимодействия с другими пилотами своей группы. Вычислитель истребителя гнусно верещал. Тактическая голограмма полыхала красным, вырисовывая курсы четырех ракет, атакующих его машину. Малая дистанция давала противнику возможность наводить ракеты на цель, несмотря на все усилия средств РЭП машины Вершинина. Считалось, что отбиться от одной ракеты истребитель модели Блик-5 может почти всегда. От двух как повезет, но шансы есть. Если машину атакуют три ракеты, везение должно принять просто эпические масштабы. Да и то поможет оно только если ракеты выходят на цель не одновременно, а хотя бы с небольшим разбросом по времени. Об отражении одновременной атаки четырех и более ракет скромно умалчивалось. Видимо, считалось, что даже тупым все и так понятно. Краем сознания Виктор успел отметить, что столь концентрированный залп именно по его машине выглядит крайне странно. Но, бросив взгляд на отметки истребителей противника, обратил внимание, что два из четырех неприятных гостинцев отправлены в полет тиком. Похоже, мастер-лейтенант решил лично преподать урок аборигену с отсталой планеты и в нарушении полученного от командира распределения целей отправил свои ракеты навстречу истребителю Виктора. В реальном бою он, возможно, так делать не стал бы, но во время виртуальной тренировки решил позволить себе небольшое удовольствие, тем более что результат боя и так очевиден. Бросив машину в сторону и выжимая из двигателей максимум, на что они способны, Виктор попытался заставить ракеты вытянуться в колонну. Надеяться сбить сразу четыре быстрых и вертикальных цели, одновременно атакующих с разных сторон, было бы слишком самонадеянно. Вершинин, конечно, понимал, что этот маневр вряд ли ему поможет. Но просто бездействовать, дожидаясь виртуальной смерти, он оказался не готов. 40 секунд до контакта», — скупо доложил вычислитель. «Вероятность поражения машины ракетами противника...» «Заткнись!» Виктор резко оборвал излияние из кина, обратив внимание на мигающую иконку входящего вызова. «От него что-то понадобилось Тику». «Вершинин!» — бросил Виктор, активируя связь. «Сейчас поджаришь, солид лейтенант!» — раздался в наушниках злорадный голос Тика. «Не забывай о реальности ощущений. Тебе будет полезно это прочувствовать для избавления от иллюзий». «Ты с чего такой злой, Тик?» — усмехнулся Виктор. — Подруга бросила? Или начальство не замечает твоих скрытых, но бесспорных талантов? Виктор вел диалог, а его руки в это время готовили истребитель к отражению ракетной атаки. Обе плазменных пушки он перевел в режим ручного управления. Теперь вычислитель не занимался расчетом упреждений, а только наводил стволы на заданные Виктором точки. — Борзый, да? — прорычал Тик. — Ну, посмотрим, как запоешь, почувствовав, как мои ракеты рвут тебя на части. Виктор не стал отвечать, отчетливо понимая, что Тик неадекватен. В данный момент у него хватало других дел, слегка более важных, чем общение с неуравновешенным пилотом условного противника. 10 секунд до входа ракет в зону досягаемости», — доложил вычислитель. В системы наведения ракет были заложены алгоритмы уклонения от зенитного огня. Их прямолинейный полет сменился резкими рывками из стороны в сторону, на первый взгляд казавшимися абсолютно хаотичными. Однако Вершинин хорошо помнил, как в игре «Битва за Ригель» ему удавалось угадывать, какой именно маневр в следующее мгновение совершит противник. Он много думал об этом новом свойстве своего мозга, но никаких разумных объяснений появлению у себя такой способности так и не нашел. Единственное, что ему удалось установить более-менее точно, так это время, когда он начал ощущать в себе странные изменения. Случилось это примерно через неделю-две после их встречи с Коррой. Виктор постарался сосредоточиться на ближайшей ракете, подобравшейся к его истребителю уже достаточно близко. Она только что вышла из очередного маневра уклонения и, судя по всему, должна была предпринять новый. Он вспомнил случай на полигоне Капустин-Яр в Астраханской области, где на четверку их вертолетов вышла ошибочно захватившая цель ракета комплекса С-400. Тогда он испытал ощущение полной уверенности в правильности своих действий, отбросил всякие сомнения и доверился интуиции. И это привело к успеху. Ракета была сбита. Сейчас Виктор попытался воспроизвести то чувство легкой отстраненности и при этом предельной сосредоточенности на цели. Войти в нужное состояние оказалось неожиданно легко. В следующий миг Вершинин уже точно знал, куда необходимо стрелять, и плавно переместил перекрестие прицела на пока еще пустую точку пространства. Очередь! Отслеживать результат Виктор не стал. Практически вплотную за первой ракетой шли еще три. Смещение прицела — выстрел. Переключение внимания на новую цель. Виктор стрелял, не задумываясь, полностью доверившись интуиции и внутреннему ощущению правильности своих действий. В какой-то момент резко оборвались раздражающие звуковые сигналы, назойливо издаваемые вычислителем в попытках предупредить пилота о ракетной атаке. Цели закончились, но бой все еще был в самом разгаре. Эскадрилья Керта потеряла уже 7 машин, и, судя по рисунку боя, все должно было завершиться очень быстро. Уворачиваясь от ракет, Виктор довольно сильно отклонился от курса и теперь просто не успевал вернуться на помощь товарищам. Две бледных вспышки, быстро рассеявшихся в космосе облачками обломков, подтвердили его худшие опасения. Он остался один против 7 истребителей лид-майора Лоя. Видимо, Лой решил, что нет никакого смысла добивать единственную уцелевшую машину имперцев всей эскадрильи. Его людям еще предстояло разобраться с десантными ботами, продолжавшими полет к верфи. Так что для ликвидации мелкой помехи в виде истребителя Вершинина лид-майор задействовал всего одного пилота. Естественно, им оказался Тик. И Виктор ни секунды не сомневался, что разозленный неудачной ракетной атакой мастер-лейтенант сам вызвался на эту роль. Судя по всему, Тик считался опытным пилотом, и истребителю ему достался несколько более современный, чем Блик Виктора. Нельзя сказать, что его тактико-технические характеристики были на порядок лучше, но вердикт все же имел преимущество и в мощности двигателей, и в дальности стрельбы из пушек, и в эффективности систем радиоэлектронной борьбы. Некоторым утешением для Виктора стал тот факт, что в отличие от Тика у него еще осталось 2 ракеты. Впрочем, Вершинин не собирался недооценивать противника и не сомневался, что Тику хватит опыта и мастерства их сбить. Особых надежд на самонаводящееся дальнобойное оружие Виктор не питал и, как оказалось, был совершенно прав. Уклоняться от боя Виктор не стал. В конце концов, его задачей являлась защита десантных ботов, а не игра в догонялки с истребителем противника. Поэтому он решил навязать Тику ближний бой. Похоже, Тик хотел того же, и обе машины на максимальной скорости устремились навстречу друг другу. Виктор выпустил обе ракеты, когда до огневого контакта с противником оставалось 10 секунд. Его замысел был предельно прост. Если Тик имеет преимущество в дальности стрельбы, то нужно его плотно занять на то время, пока истребитель Виктора не приблизится на дистанцию, с которой сможет достать противника из своих пушек. Как и подозревал Виктор, Тик справился с ракетами без особого труда, но какое-то время на их уничтожение он все же потратил, так что Вершинину даже удалось первым всадить очередь в защитное поле вражеской машины. Поле выдержало, но истребитель не крейсер и даже не эсминец. Долго отражать попадание плазменных зарядов его защита не может. Тик не остался в долгу. Несмотря на отчаянные маневры Виктора, полностью уйти от огня более быстрого вердикта он не смог. «Ресурс поля 70%», — доложил вычислитель после того, как, обменявшись несколькими залпами, противники разошлись и начали разворот для новой атаки. Судя по показаниям сканеров, у Тика с защитой дело обстояло хуже. Вычислитель утверждал, что у его машины осталось не больше четверти ресурса щита. Однако Виктор понимал, что радоваться рано. Он уже использовал свой козырь в виде 2 последних ракет, позволивших ему безболезненно сократить дистанцию. Второй раз повторить этот финт уже не получится. И теперь ему придется несколько секунд находиться под безответным огнем противника, прежде чем он сам сможет использовать пушки. «Попади сначала», — тихо произнес Виктор, закручивая машину вокруг продольной оси. Управление плазменной пушкой нижней полусферы он передал вычислителю, а ведение огня из верхнего орудия оставил в ручном режиме. В отличие от ракет, просто совершавших хаотические маневры, пилоты истребителей уходили от пушечных очередей осмысленно. С помощью сканеров и тактической голограммы они видели приближающиеся плазменные сгустки и совершали маневры уклонения. На большой дистанции это удавалось сравнительно легко, но по мере ее сокращения избегать попаданий становилось все сложнее. Идея Виктора состояла в том, чтобы заставить Тика уходить от огня пушки, управляемой вычислителем, и подлавливать его на этих маневрах, ведя огонь из второго орудия в ту точку, куда его должна будет привести траектория уклонения. Теоретически это звучало нормально, но какие подводные камни могут вылезти на практике, Виктор не знал. Без потерь пробиться сквозь заградительный огонь вердикта Виктору не удалось. Все же, несмотря на все бонусы, полученные Вершининым от использования внезапно свалившейся на него продвинутой интуиции, это был его первый учебный бой на Блике 5, что не замедлило сказаться. «Ресурс поля 50%, — бесстрастно произнес вычислитель. При дальнейшем снижении ресурса возможно частичное пробитие защиты». «Огонь!» — отдал приказ Виктор, и управляемые вычислителем орудия нижней полусферы начало выплевывать в сторону противника короткие очереди по 5-7 сгустков. Истребитель Виктора по-прежнему вращался вокруг продольной оси, что добавляло непредсказуемости траекториям полета зарядов плазмы. Тику сразу стало не до снайперской стрельбы по безответной мишени. Чувствовалось, что мастер-лейтенант имеет немалый опыт учебных, да, скорее всего, и реальных боев. Его маневры уклонения были достаточно нестандартными, но все же Виктор быстро уловил закономерности и типовые схемы ухода от атак, применяемые противником. Уже привычное чувство одновременной отстраненности и сосредоточенности на цели пришло в этот раз еще легче. Руки Виктора плавным, но быстрым движением наклонили джойстик управления огнем, смещая перекрестие прицела в нужную точку. «Очередь!» «Фиксирую двойное попадание по противнику», — спустя пару секунд доложил вычислитель. «Щит сбит. Повреждение незначительно». Уклонившись от ответного огня, Виктор дождался, когда управляемый вычислителем турель нижней полусферы снова вступит в бой. Вердикт тихо дернулся вниз и в сторону, избегая цепочки плазменных зарядов. «Очередь!» Видимо, истребитель Тика все же получил значительные повреждения при предыдущем попадании. Во всяком случае, еще трех ударов плазмы вердикт не выдержал. Никакой феерической вспышки Виктор не увидел. Внутри корпуса машины противника несколько раз тускло полыхнули внутренние взрывы, и его истребитель разлетелся обломками и слабо светящимися струями газов. «Цель уничтожена», — все так же безэмоционально констатировал вычислитель. «Рекомендую немедленно вернуться к защите строя десантных ботов. Потеряно уже 26 машин». Собственно, учебное задание уже было провалено. Потеря эскортом более половины подопечных признавалась безусловным поражением защищающейся стороны. Тем не менее, лид-майор Лой не торопился прерывать учебный бой, а значит, Виктору стоило последовать совету вычислителя. Оставшиеся в строю 6 истребителей Танланов методично уничтожали слабо огрызающиеся десантные боты. Только относительно мощные защитные поля и приличная броня позволяли этим недостаточно маневренным машинам какое-то время выдерживать атаки эскадрильи Лоя. Что мог противопоставить им Виктор? Да практически ничего. Никакая интуиция и предвидение маневров противника не спасут от одновременной атаки 6 противников с разных направлений. У его блика есть физический предел маневренности, и при той плотности огня, которую способны создать машины Лоя, в открытом бою он продержится против них не больше 30 секунд. Пока его истребитель догонял сильно поредевший строй десантных ботов, Виктор лихорадочно обдумывал ситуацию. В виртуальном пространстве игры «Битва за Ригель» он уже бывал в похожем положении. В тот раз он остался один против 5 врагов. Выход нашелся в использовании охраняемых грузовых кораблей в качестве импровизированного щита. Прикрываясь их массивными корпусами, Виктору удавалось избегать одновременной атаки численно превосходящего противника. Вот только тогда его отряд сопровождал беспилотные автоматические рудовозы, которые в сложившейся обстановке было совершенно не жалко подставить под огонь противника. Поступить так с десантными ботами, пусть и в тренировочном бою, Виктор не мог. Так что от хорошо показавшей себя тактики пришлось отказаться. 30 секунд до огневого контакта», — прозвучал в наушниках шлема доклад вычислителя. Ракет у противника не осталось, и противопоставить Виктору пилоты Лоя могли только пушки. Впрочем, Вершинин находился в таком же положении. Бросив взгляд на окно с параметрами технического состояния истребителя, Виктор убедился, что генераторы успели немного восстановить ресурс защитного поля. Соответствующий столбик гистограммы колебался около 60%. Не придумав ничего лучше, Виктор решил использовать ту же тактику, которая принесла ему успех в бою с Тиком, настойчивый вызов от которого до сих пор отражался мигающей пиктограммой на краю поля зрения. Воспользовавшись тем, что пилот и лид-майор увлеклись охотой на десантные боты, он сходу атаковал одного из противников. Только открыв огонь, Вершинин обратил внимание, что под раздачу попал истребитель командира вражеской эскадрильи. Поймав защитным полем порцию плазмы, Лой немедленно совершил маневр уклонения и прикрылся корпусом десантного бота, который только что сам собирался атаковать. Виктор не стал его преследовать, удовлетворившись тем, что не дал противнику безнаказанно отстреляться по цели. Слегка изменив курс, он атаковал другой истребитель, стараясь не подставиться под ответный огонь. На какое-то время Виктору удалось внести хаос в действия пилотов Лоя, но, быстро оценив его тактику, лид-майор приказал своим людям оставить десантные боты в покое и сосредоточиться на уничтожении последней досадной помехи. Истребитель Вершинина довольно быстро зажали в пространственные клещи, и все, что ему оставалось, это маневрировать на пределе возможностей далеко не нового блика. «Щит пробит», — одновременно с коротко взвывшим сигналом тревоги доложил вычислитель. «Система стабилизации правого двигателя повреждена. Мощность снижена до 40%. «Вот теперь все», — без особых эмоций подумал Вершинин, когда его истребитель резко потяжелел и стал заметно более вяло откликаться на управляющие команды. Тактическая голограмма бесстрастно отражала несколько десятков плазменных зарядов, стремительно приближавшихся к его машине по разным векторам. Никакой возможности уклониться Виктор не видел. Все, что он успел сделать, это подловить одного из пилотов Лоя, слишком увлекшегося атакой и неосторожно подставившегося под выстрел. Вершинин видел, что от сосредоточенного залпа двух его пушек противник уйти не сможет, но понимал, что результата своей стрельбы увидеть, скорее всего, не успеет. Виктор уже приготовился к тому самому букету острых ощущений, который ему в красках расписывал Тик, но пространство вокруг внезапно потемнело, раздался предупреждающий сигнал, и все поле зрения заполнила красная надпись: «Учебный бой завершен, миссия провалена».